Глава 39. Марго планировала в четверг пойти на тренировку до работы. Она вполне успевала провести в тренажерном зале часа полтора, если встать пораньше. Пропуская тренировки, она испытывала сильный дискомфорт, словно с каждым пропуском становилась слабее. Она по опыту знала, стоит прекратить занятия, и тело, ленивое по своей природе, очень быстро привыкает к состоянию покоя. Потом придется делать над собой усилия, чтобы снова войти в нужный ритм и вернуть форму. Мышцы должны постоянно находиться в тонусе. Это одна из важнейших составляющих ее работы. А новое задание выбивало из привычной колеи. Клиент, которого она охраняла, вел совершенно чуждый ей образ жизни. Ложился поздно и вставал не раньше 11. Хорошо еще, что не надо охранять его круглосуточно. Но все равно приходилось подстраиваться под его график. Черт бы его побрал. «Никакого режима, тоже мне бизнесмен», — возмущалась Марго. А с другой стороны, не исключено, что такого графика он придерживается в связи с предполагаемым покушением. Так что ничего не остается, как привыкать к новому распорядку, и чем раньше, тем лучше. И в тир не мешало бы съездить, месяц уже не стреляла. Вот только когда? «Ладно», — решила Марго, — «сначала определюсь с тренировками, а потом уже все остальное». Она наметила себе четверг. Но неожиданный телефонный звонок в среду нарушил все планы. Аппарат запеликал часа в 2 ночи, когда Марго, вернувшись от Руслана Григорьевича Самарцева, улегла спать. «Алло, Маргаритка, это Ирис!» Раздалось с трубки, и Марго хотела бросить трубку, приняв звонившую за сумасшедшую, но вовремя спохватилась. «Илона Витальевна?» «Да!» — выдохнула собеседница. «Узнали меня?» «Конечно. А вы откуда звоните?» «Я в городе. Извините, что поздно звоню. У вас трубка была отключена, а домашний не отвечал. Мне необходимо с вами встретиться. Завтра днем я уезжаю, переночую у брата. У меня для вас кое-что важное есть. Только не по телефону. Мы можем увидеться утром?» «А во сколько вам удобно?» «10:00». «Хорошо, а где?» «Где вам удобнее?» «К парку Победы можете подъехать? Давайте встретимся на выходе из метро». «Договорились». Марго пришла вовремя, но Илона Витальевна уже ждала, переминаясь с ноги на ногу и беспрерывно оглядываясь. «Произошло несчастье», — прошептала она, когда они зашли в парк и сели на скамейке у пруда. «Погибла Клава, сестра Марии, вы ее помните?» «Помню», — ответила Марго, напрягая память. «Мария вдова Тимофея, колдуна, а Клава ее сестра». «Что с ней случилось?» «Утонула. У нас там озеро есть в километре от Крестовиц. Она пропала 3-го дня, обнаружили вчера. Дачники. Мертвую. Говорят, естественная смерть, но еще будет проводиться экспертиза. Я к Марии в дом приходила, когда тело нашли. И вот что обнаружила у нее на кровати. Мария отвернулась, а я это прихватила». Илона Витальевна протянула сложенный в четверо тетрадный листок. Марго развернула его и увидела 5-конечную звезду, внутри которой был нарисован крест. На каждом конце звезды схематичное изображение фигурки, вероятно, женской. Треугольник со стрием вверх венчал кружок головы, причем 2 фигурки зачеркнуты. Крест украшали 4 фигурки, только треугольники нарисованы острием вниз, и одна из них тоже зачеркнута. «Вот», — прошептала Илона, — «как вы думаете, что это может обозначать?» «Понятия не имею», — ответила Марго. «Неужели вы думаете, что это как-то связано с вашим колдуном?» «Именно это я и думаю. Помните, что говорила Мария, что Тимофей перед смертью работал с вашей фотографией, и теперь будет тянуть из вас энергию, пока вы не...» «Да, он говорил, что работал с нашей фотографией, но и с другими тоже». «Вы же не знаете, кто эти другие? Может, как раз они-то уже вычеркнуты из списка живых?» «Чушь какая-то!» — чуть не произнесла вслух Марго. Но в памяти вдруг всплыл погибший в аварии бизнесмен Вячеслав, который навещал колдуна перед смертью, и еще Любаша, подруга Оксаны Бобровой. О разговоре с Бобровой ей подробно рассказала Яна. «Все сходится с этой дурацкой картинкой», — размышляла Марго. «Погибли 2 женщины, Клавдия и Люба, и 1 мужчина. Все 3 общались с колдуном перед смертью. Но это же бред какой-то. И Илоне Витальевне совсем не обязательно знать о моих предположениях, тем более, что это может быть простым совпадением. Подумаешь, какой-то дурацкий рисунок. Бедная женщина и так смертельно напугана». А если все-таки между гибелью этих людей и рисунком какая-то связь существует? Ведь угрозы имели место. Обещала же вдова колдуна, что те, кто с ним общался перед смертью, скоро умрут. А этот жуткий обряд, который они совершали с помощью шамана? Зловещий хохот где-то в небе заставил ее вздрогнуть и поднять голову. Над прудом летела крупная чайка, и ее крик напоминал надрывный смех астматика. «Мне страшно», — призналась Луна Витальевна. «Я не хочу возвращаться в Крестовице. Я пока в городе поживу у брата. А вы собираетесь что-то предпринять?» «Собираемся. Не беспокойтесь, пожалуйста», — пообещала Марго, совершенно не представляя, что можно предпринять в такой ситуации.